Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать шестую часть записи, составленную по книге «Хижина дяди Тома». Скромный завтрак дымился уже на столе, так как миссис Шелби освободила на это утро тетушку Хлою от ее обязанностей в доме. Бедная женщина приложила все старания для приготовления этого прощального завтрака. Она заколола и зажарила лучшего цыпленка и замесила пирог с особой заботливостью по вкусу своего мужа. Наконец, она достала таинственные банки с вареньем, которые появлялись только в исключительных случаях. «Эй, Пит, вот славный завтрак!» — сказал с торжествующим видом Мосс. И говоря это, он схватил кусок цыпленка. «Посмотрите, пожалуйста!» — сказала Хлоя, награждая его шлепком. «Набросились на последний завтрак бедного отца!» «Хлоя!» Остановил ее Том с кротостью. «Ах, Том, я и сама не знаю, что делаю!» Воскликнула она, пряча лицо в передник. «Я так расстроена, что не могу удержаться!» Мальчики онемели и смотрели то на отца, то на мать. Между тем, как девочка, ухватившись за ее платье, кричала пронзительным и властным голосом. «Ну, теперь все готово!» сказала Хлоя, отирая глаза и беря ребенка на колени. «Съешь что-нибудь. Это мой лучший цыпленок. Полно, мальчики, вы тоже получите. Бедные дети, мать обидела вас». Мальчики, не дожидаясь второго приглашения, усердно набросились на съестное. И хорошо сделали, потому что без них завтрак, вероятно, остался бы нетронутым. «Ах, да, теперь мне надо привести в порядок твою одежду!» спохватилась все время хлопотавшая Хлоя. «Я отлично понимаю, что все это отберут у тебя. Я знаю, как они делают. Смотри, вот твоя фланелевая фуфайка от ревматизма. Береги ее хорошенько, потому что никто тебе не сошьет другой. Вот старые рубашки, а тут новые. Я вчера закончила эти чулки и положила в них клубок шерсти для починок. Господи, ну кто же их тебе починит?» И Хлоя, снова побежденная этими грустными мыслями, облокотилась головой о ящик и зарыдала. «Подумать только, что никто больше ничего не сделает для тебя, здорового или больного. Я, право, не могу помириться с этим». Мальчики, уничтожив последние остатки завтрака, начали принимать участие в том, что происходило вокруг них. Видя слезы матери и глубокую грусть отца, они тоже принялись всхлипывать и тереть руками глаза. Том посадил девочку себе на колени и позволял ей царапать ему лицо и дергать его за волосы. Она шумно выражала свою радость, вскрикивая по временам. «Да-да, щебечи, бедная крошка», — сказала Хлоя. «И для тебя придет время плакать. Ты будешь жить, чтобы видеть своего мужа проданным или быть проданной самой. А этих мальчиков, конечно, у меня возьмут, как только они будут годны на что-нибудь. Для чего неграм иметь детей?» В эту минуту один из ребят воскликнул. «Вот идет госпожа!» «Зачем она идет? Она ничему не поможет», — сказала Хлоя. Миссис Шелби вошла. Хлоя предложила ей стул с угрюмым и сердитым видом. Но та, казалось, не обратила на это внимания. Она была бледная и, видимо, встревожена. «Том», — сказала она, — «я пришла, чтобы...» Вдруг, остановившись и взглянув на молчаливую группу, она опустилась на стул и, закрыв лицо платком, заплакала. «Полного, миссис, не плачьте», — сказала тетушка Хлоя, в свою очередь разражаясь рыданиями. Некоторое время они плакали вместе, И в этих слезах, которые проливали разом белая и негритянка, сливались все сердечные раны и горести угнетенных людей. «О вы, посещающие несчастных! Знаете ли вы, что все то, что можно купить на ваши деньги, данные с холодным равнодушным взглядом, не стоят ни одной слезы истинного сочувствия?» «Мой добрый друг», — сказала миссис Шелби, — «я ничего не могу больше сделать для тебя. Если я дам тебе денег, их все равно отберут у тебя. Но я обещаю торжественно перед Богом, что буду следить за тобой и верну тебя сюда, как только буду располагать необходимой суммой. А до тех пор доверься Господу». «А вот и Гейли!» — вскрикнули мальчики. В ту же минуту грубый толчок распахнул дверь, и Гейли появился на пороге. Он был в самом плохом настроении. Тяжело проведенная ночь и неудачный исход погони не могли подействовать смягчающим образом на его расположение духа. «Ну, ты готов? Ваш слуга, сударыня!» — проговорил он и снял шляпу, заметив миссис Шелби. Хлоя закрыла сундук, обвязала его веревкой и, поднимаясь, бросила мрачный взгляд на торговца. Ее слезы как будто разом превратились в искры. Том безропотно встал, чтобы следовать за своим новым хозяином, и поднял на плечи тяжелый сундук. Жена взяла на руки младшую девочку, чтобы проводить его до повозки. Остальные, продолжая плакать, поплелись сзади. Миссис Шелби, приблизясь к торговцу, задержала его на несколько минут и очень серьезно что-то ему говорила. Во время этого разговора вся семья подошла к запряженной повозке, стоявшей у дверей. Все, старые и молодые слуги, собрались толпой, чтобы проститься со своим старым добрым другом. Они привыкли смотреть на Тома, как на главного слугу и христианского наставника. И отъезд его возбуждал во всех, и особенно среди женщин, истинную печаль и сердечное участие. «Ну, Хлоя, у вас больше мужества, чем у нас», — сказала одна из них, проливавшая обильные слезы, видя мрачное спокойствие, с которым Хлоя стояла около повозки. «Я выплакала все свои слезы», — сказала она, косясь на приближавшегося торговца. «И у меня нет охоты плакать перед этим негодным человеком». «Садись!» Приказал Гейли Тому, проходя через толпу рабов, сумрачно поглядывавших на него. Том влез в повозку, и Гейли, вынув из-под сиденья пару тяжелых оков, прикрепил их к ногам бедного невольника. Глухой ропот негодования пробежал среди присутствовавших, и миссис Шелби проговорила с веранды. «Мистер Гейли, уверяю вас, что эта предосторожность совершенно излишня». «Я ничего не знаю, сударыня. Я только что потерял здесь $500 и не могу рисковать больше». «Чего же еще другого можно было от него ожидать?» — сказала тетушка Хлоя с негодованием, между тем, как оба мальчика, как будто вдруг поняв участь своего отца, уцепились за платье матери и принялись плакать и кричать. «Как жаль, что Джорджа нет сегодня дома», — сказал Том. Джордж уехал с товарищем дня на два на соседнюю плантацию. Поехал рано утром, прежде чем стало известно о несчастье Тома, и потому ничего не знал о случившемся. «Передайте мой поклон Джорджу», — серьезно сказал Том. Гейли хлыстнул лошадь и Тома, до последней минуты не спускавшего грустных глаз со своего старого жилища. И они быстро уехали. Мистера Шелби в это время не было дома. Он продал Тома лишь под давлением крайней необходимости, чтобы освободиться из-под власти человека, которого он боялся. И когда торг был кончен, первое, что он испытал, было чувство облегчения. Но доводы его жены разбудили в нем полузатихшее сожаление, а мужественное великодушие Тома усилило его душевную тяжесть. Напрасно повторял он себе, что это было его правом, что это делали все, что многие делали это даже без всякой необходимости. Чтобы не быть свидетелем тяжелой сцены отъезда, он отправился недалеко в деловую поездку, надеясь, что к его возвращению все будет кончено. Повозка с обоими путешественниками катилась по пыльной дороге. И Том видел, как позади их оставались все хорошо знакомые ему места. Вскоре, выехав за границы плантации, они очутились на большой дороге. Проехав около мили, Гейли остановился перед кузницей и вошел в нее, взяв с собой ручные цепи, чтобы что-то переделать в них. «Они немного малы для него», — сказал он, указывая на Тома. «Господи! Да ведь это Том, Шелби! Неужто они его продали?» — спросил кузнец. «Продали!» — отвечал Гейли. «Неужели? Можно ли было это ожидать?» — сказал кузнец. «Но поверьте мне, его не надо так заковывать. Это самый хороший, самый честный человек». «Ладно, ладно, ваши честные малые именно таковы, что с ними нужна осторожность. Беспечных пьяниц можно сколько угодно таскать с места на место. Им это нипочем. Это их даже забавляет. Но эти первосортные негры ненавидят перемену. Одно средство – их заковать. Освободите им ноги, и они воспользуются ими. Будьте покойны». «Эх, да», — сказал кузнец, отыскивая инструменты. «А это верно, что негры из Кентукки неохотно идут на ваши плантации. Они там быстро умирают, не правда ли?» «Да, я согласен. Они там долго не выдерживают климат или что-то другое. Но торговля ими идет там особенно бойко», — ответил Гейли. «Все же, надо признаться, очень жалко видеть, что такой хороший, честный и верный человек, как Том, отправляется на гибель в ваших сахарных плантациях». «Будьте покойны, ему везет. Я обещал позаботиться о нем. Я его отдам в домашние слуги, в хорошую старую семью. Если он вынесет климат и лихорадку, он будет там настолько счастлив, насколько можно пожелать этого негру». «А он, кажется, оставил тут жену и детей». «Да, но там он заведет других. Женщин, слава богу, везде достаточно». В продолжении этого разговора Том грустно сидел на своем месте. Вдруг послышался топот быстрого галопа лошади, и прежде чем он очнулся от изумления, юный Джордж бросился в повозку, с волнением обнял его за шею и вскрикнул с плачем и угрозами. «Это позор! Пусть говорят что угодно! Это позор! Это стыд! Ах, если бы я был взрослым, кто бы посмел так сделать?» — кричал он со сдержанным рыданием. «О, Джордж, как вы меня обрадовали!» — сказал Том. «Мне было так грустно уезжать, не повидав вас. Вы не можете себе представить, какую радость мне это доставляет». Тут Том пошевелил ногами, и взгляд Джорджа упал на его цепи. «Какой стыд!» — воскликнул он, поднимая руки к небу. «Я прибью этого старого негодяя! Я это сделаю!» «Нет, Джордж, не делайте этого и не говорите так громко. Вы его только рассердите. А от этого мне не будет лучше». «Ну хорошо, ради вас я перестану. Но разве это не низость? Какой позор! За мной не послали, мне не написали ни одного слова. И не будь Тома Линкина, я и теперь ничего не знал бы. Зато уже и заварил же я кашу дома». «Боюсь, что вы не правы, Джордж». «А что же мне было делать? Я говорю, что это позор». «Ну, послушай, дядя Том!» — — сказал он таинственным голосом, оборачиваясь к лавке спиной. «Я тебе привез мой доллар. О, я не могу его взять, Джордж, ни за что на свете!» — сказал Том растроганным голосом. «Но я хочу, чтобы ты его взял. Послушай, я сказал тетушке Хлое, что хочу его тебе свести, и она мне посоветовала просверлить его и продеть сквозь него ленточку, чтобы ты мог надеть его на шею и спрятать. Иначе этот негодный отнимет его у тебя. Я тебе говорю, дядя Том, что мне хочется его побить». «Нет, нет, Джордж, не делайте этого. Это ничему не поможет». «Ну хорошо, только ради вас», — сказал Джордж, надевая доллар на шею Тома. «А теперь застегните хорошенько сверху свой жилет, берегите его, и всякий раз, как на него посмотрите, вспоминайте, что я приеду за вами и привезу вас назад. Я говорил об этом с тетушкой Хлоей и сказал ей, чтобы она не беспокоилась. Я знаю свое дело и буду приставать к отцу, пока он не согласится». «О, Джордж, не говорите так о вашем отце». «Но я не говорю о нем ничего плохого, дядя Том». «А теперь, Джордж, вы должны обещать мне быть хорошим мальчиком. Помните, что вы составляете радость многих сердец. Доверяйтесь всегда во всем матери. Не подражайте тем безрассудным молодым людям, которые считают себя слишком умными, чтобы слушаться матерей. Послушайте меня, Джордж, есть много хороших вещей, которые Бог дает по два раза. Но мать Он дает только один раз. Вы никогда не увидите такой женщины, как она, если проживете даже 100 лет. Так любите же ее, уважайте и растите, чтобы составить ее утешение. Не правда ли, мой мальчик, вы исполните это?» «Да, исполню», — сказал Джордж серьезным тоном. «Осторожнее выражайтесь, Джордж. Молодые люди в вашем возрасте иногда слишком горячи. Это естественно. Но истинный молодой человек, каким, надеюсь, вы будете, никогда не позволит себе непочтительно говорить с родителями. Вы не обиделись на меня, Джордж?» «Нет, дядя Том. От вас я получал всегда только хорошие советы». «О да, ведь я старше», — сказал Том, лаская своей широкой грубой рукой прелестную курчавую головку мальчика. И нежно, как женщина, он продолжал. «Я предвижу, кем вы можете быть, Джордж. У вас есть все — образование, положение, вам доступны книги. Вы будете человеком знатным, ученым и добрым. Будьте хорошим хозяином, как ваш отец. Будьте добрым христианином, как ваша мать. Не забывайте Бога в дни вашей юности, Джордж». «Я хочу быть хорошим, дядя Том. Я обещаю это. Я хочу быть самым лучшим человеком. Я обещаю, что вы вернетесь к нам. Я уже говорил тетушке Хлое сегодня утром. Когда я буду большим, я вновь отстрою ваш дом, и у вас будет гостиная и ковер. О, у вас еще будут хорошие дни!» В это время Гейли появился на пороге с оковами в руках. «Послушайте, сударь!» — сказал Джордж с высокомерным видом. «Мои родители узнают о вашем обращении с дядей Томом». «Как вам будет угодно!» — ответил торговец. «Вам должно быть стыдно заниматься всю жизнь покупкой людей и заковывать их, как диких зверей. Мне кажется, что это должно вас унижать». «До тех пор, пока вы, люди высшего сорта, будете продавать мужчин и женщин, я полагаю, что я, торговец, буду их покупать. Невелика разница между покупкой и продажей». «Уж без сомнения, я не буду делать ни того, ни другого, когда буду большим!» — воскликнул Джордж. «Мне стыдно сегодня, что я кентуккиец. Мне, который раньше гордился этим!» И, выпрямившись в седле, он бросил вокруг себя негодующий взгляд, как будто высказанное им мнение должно было взволновать весь штат. «Прощай, дядя Том, не падай духом!» «Прощайте, Джордж», — сказал Том, не сводя с него нежного и восторженного взгляда. «Да благословит вас всемогущий Бог! В Кентукки немного таких, как вы», — сказал он от полноты сердца, когда благородная фигура его молодого хозяина скрылась из глаз. Итак, все то, что Том любил, было теперь далеко от него. Но драгоценный доллар, который находился у его сердца, казалось, согревал холод одиночества. Он дотронулся до него рукой и прижал его к своей груди. «Послушай, Том!» — сказал Гейли, подходя к повозке и бросая в нее оковы. «Я буду говорить с тобой, как всегда говорю со всеми неграми. Я говорю тебе раз и навсегда. Если ты со мной будешь хорошо поступать, и я буду с тобой хорош, я не суров со своими неграми. Итак, поверь мне и подчинись спокойно своей участи. Не думай выкидывать со мной каких-нибудь штук, ведь я их все отлично знаю, и пробовать их совершенно бесполезно. Если мои негры спокойны и не пытаются бежать, им у меня отлично. Ну, а если... Пусть они пеняют на себя за последствия». Том уверил Гейли, что он вовсе не намеревается бежать. Да и на самом деле это увещание человека, у которого на ногах были тяжелые цепи, могло показаться совершенно излишним. Но Гейли имел привычку начинать отношения со своим новым товаром маленькой речью в этом роде. Считая это тонко обдуманным средством для внушения бодрости духа и доверия к себе, и для избежания всяких неприятностей. А теперь мы простимся с Томом и познакомимся с приключениями других героев нашей повести. При догорающем свете пасмурного дня какой-то путешественник слез с лошади перед воротами маленькой гостиницы в деревне Н, штата Кентукки. В общей зале собралось крайне разнообразное общество. Непогода загнала туда много посетителей, и комната представляла обычное зрелище для таких собраний. Несколько высоких, здоровых и мускулистых кентуккийцев в охотничьих рубашках расположились просторно, вытянув ноги со свойственной им непринужденностью. В углу стояли и лежали кучей ружья, пороховицы, патронташи вперемешку с охотничьими собаками и негритятами. Перед огнем сидел длинноногий джентльмен со шляпой на голове, торжественно положив каблуки своих грязных сапог на решетку камина. «Как вам известно, любезные слушатели, путешественники с Запада предпочитают такое положение, способствующее, по их мнению, подъему духа». За прилавком стоял хозяин гостиницы, который, как и большинство его соотечественников, отличался большим ростом, неуклюжестью и добродушием. Голова его была покрыта настоящей гривой, над которой возвышалась громадная шляпа. Впрочем, у каждого в этой комнате была на голове эта характерная эмблема превосходства мужчины. Войлочная шляпа и шляпа из пальмовых листьев, засаленный бобер и изящная новая фуражка. Все они сидели на головах с чисто республиканской независимостью. Правду сказать, они служили для каждого характерным отличием. Друзья веселья и враги всякого стеснения задорно заламывали их на один бок. Люди с решительным и мужественным характером надвигали их на глаза. Они носили шляпы, потому что хотели их носить. И носить по-своему, независимо от других. Были такие, которые надевали их на затылок. Это люди живые, бодрые, хотевшие все видеть ясно перед собой. Тогда как люди беззаботные, не обращавшие внимания на свое головное украшение, носили их на самые разные манеры. Несколько негров в широких шароварах, но не стесненные зато рубашками, сновали взад и вперед по зале. Деятельность эта, хотя и не давала никаких заметных результатов, но свидетельствовала об искреннем желании перевернуть все вверх дном для удовлетворения хозяина и его гостей. Прибавьте к этому веселый треск огня в большом камине, настежь открытые окна и двери, холодный и сырой ветер, колебавший занавески, и вы получите полное представление о прелестях таверны в Кентукки. Кентуккиец наших дней – живое доказательство наследственности инстинктов и личных особенностей. Его предки были могучими охотниками, жили в лесах и спали под открытым небом, не имея другого освещения, кроме звезд. До наших дней их потомки поступают так, как будто живут не в домах, а в палатках. Они носят постоянно шляпы на головах, разваливаются на первом попавшемся кресле и кладут ноги на спинки стульев или на камин, совсем как их отцы, бросавшиеся на траву и упиравшиеся ногами в стволы деревьев. Чтобы иметь достаточное количество воздуха для своих могучих легких, они оставляют окна открытыми зимой и летом. С беспечным равнодушием или каждого считают своим гостем. Одним словом, это самые откровенные, самые веселые и свободные из людей. В такое-то общество попал наш путешественник. Это был человек небольшого роста, сильного сложения, с круглым и открытым лицом. Во всей его фигуре было что-то суетливое и своеобразное. Казалось, он был совершенно поглощен своим чемоданом и зонтиком, неся их в руках и упорно отказываясь от предложений прислуги помочь ему. Окинув залу беспокойным взглядом, он удалился со своими вещами в самый темный угол, положил под стул чемодан и зонтик, сел и принялся подозрительно разглядывать странную личность, сапоги которой украшали камин и которая плевала направо и налево с энергией, способной нагнать страх на опрятного и нервного человека. «Ну, как поживаете, приятель?» — сказал вышеописанный джентльмен, энергично выплевывая остатки своей жвачки по направлению к вновь прибывшему. «Недурно», — ответил тот, с тревогой отстраняясь от этого опасного приветствия. «Какие новости?» — спросил его собеседник, вытаскивая из кармана сверток табаку и большой охотничий нож. «Никаких, насколько я знаю. Вы жуете?» Продолжал первый, по-братски протягивая старому джентльмену кусок табаку. «Нет, благодарю вас. Я не переношу этого», — возразил маленький человек, отодвигаясь. «А-а-а», — сказал тот равнодушным тоном и положил табак в собственный рот, вероятно, чтобы поддержать в обществе уважение к соку этого растения. Старый джентльмен каждый раз вздрагивал, когда его длинноногий сосед направлял в его сторону свои страшные выстрелы. Заметив такое отвращение, тот отвернулся в другую сторону и принялся бомбардировать каминные принадлежности – кочергу, щипцы или лопатку – с военным искусством, достаточным для осады города. «Что это такое?» Спросил старый джентльмен, заметив, что часть общества столпилась перед большим объявлением. «Описание примет негра», — ответил кто-то. Мистер Уилсон, так звали старого джентльмена, встал, заботливо уложил свой чемодан и зонтик, вынул очки и, аккуратно укрепив их на носу, прочел следующее. «От меня, ниже подписавшегося, сбежал молодой мулат по имени Джордж. Вышеозначенный Джордж 6 футов роста. Очень светлый мулат, с черными курчавыми волосами. Очень развитой, хорошо говорит, умеет читать и писать. Вероятно, будет стараться выдать себя за белого. На спине и плечах у него глубокие рубцы. На правой ладони раскаленным железом выжжена буква «Г». Я дам $400 тому, кто приведет мне его живым, и столько же тому, кто предоставит несомненные доказательства его смерти». Старый джентльмен прочел это объявление сначала до конца шепотом, Потом хотел выучить его наизусть. Человек с длинными ногами, неизящные привычки которого только что были описаны нами, вытянулся во весь свой высокий рост и, спокойно подойдя к объявлению, обдал его настоящим залпом табачного сока. «Вот вам мое мнение», — сказал он коротко и снова уселся. «Послушайте, мой друг, что вы делаете?» — спросил хозяин. «Я поступил бы точно так же с автором этого объявления, если бы он был здесь», — ответил наш кентуккиец, спокойно принимаясь по-прежнему за разрезывание табака. «Кто имеет такого человека, как этот, и не умеет лучше обращаться с ним, заслуживает того, чтобы его потерять. Подобные объявления – позор для Кентукки. Вот мое мнение, если кому-нибудь нужно его знать». «Это верно», – сказал хозяин, отмечая что-то в своей счетной книге. «У меня у самого куча негров», – продолжал любитель жвачки. «И я им прямо говорю, вы можете, ребята, бежать, если хотите, когда вам угодно. И не бойтесь, я за вами не побегу. Вот как я стерегу своих негров, когда они знают, что им предоставляется свобода бежать во всякое время, они теряют к этому охоту. Кроме того, их вольные готовы и внесены в книги на случай, если моя ладья потерпит крушение. И мои негры знают это. И поверьте, друзья, что во всем округе нет никого, где негры работали бы так, как у меня. Я их 20 раз посылал в Цинциннати с жеребятами, которые стоили больше $500. Они прямехонько возвращались ко мне и приносили деньги. Обращайтесь с ними как с собаками, и они будут поступать по-собачьи. Обращайтесь как с людьми, и они будут поступать как люди». И честный коннозаводчик, разгорячившись, подкрепил высказанные нравственные принципы настоящим фейерверком табачного сока, направленным в очаг. «По-моему, вы совершенно правы, мой друг», — сказал мистер Уилсон. «Мулат, описание которого мы прочли, хороший малый. В этом не может быть сомнения. Я знаю его. Он работал 6 лет на моей фабрике». И этот сэр был лучший работник. Это способный человек. Он изобрел машинку для очистки пеньки. Вещь весьма ценную. Она в употреблении на многих фабриках. И его хозяин взял с нее привилегию. «Я даже поручусь вам», — сказал коннозаводчик. «Он получил привилегию, извлекает из нее деньги, а затем берет малого к себе и выжигает ему клеймо на правой руке». «Если бы представился случай, я бы его заклеймил, чтобы он долго помнил это». «Эти образованные негры становятся всегда наглецами, и с ними очень трудно справляться», — сказал человек грубого вида, сидевший на другом конце залы. «Если бы они вели себя хорошо, этого бы с ними не было». «То есть вы хотите сказать, что Бог сотворил их людьми и что трудно превратить их в животных?» — сухо возразил коннозаводчик. «Умные негры немного приносят пользы хозяевам», — продолжал тот, неуязвимый благодаря своей глупости, не поняв презрения своего собеседника. «К чему их способности и все хорошие качества, если из них нельзя извлечь никакой выгоды? Они ими пользуются только для того, чтобы обманывать нас. У меня всегда был 1 или 2 таких негра, и я при первой возможности продал их вниз на реку. Не сделай я этого, я их потерял бы рано или поздно». «А вы бы лучше обратились с просьбой к Господу Богу, чтобы он создал вам несколько штук негров совсем без души». Тут разговор был прерван прибытием маленького элегантного шарабана, запряженного в 1 лошадь. В нем сидели очень изящный господин и цветной слуга, управляющий лошадью. Все присутствующие рассматривали его с интересом, возбужденным появлением всякого нового лица в компании гуляк в дождливую погоду. Он был высокого роста. Смуглый цвет его кожи напоминал испанца. У него были красивые, выразительные глаза и густые вьющиеся волосы, тоже черные, как агат. Орлиный нос, тонко очерченный рот производили на присутствующих впечатление чего-то незаурядного. Он вошел с уверенным видом, жестом указал своему слуге место, куда тот должен был положить чемодан, поклонился присутствующим и, спокойно подойдя к прилавку со шляпой в руке, велел записать себя под именем Генри Батлера из Окленда, графства Шелби. Обернувшись с равнодушным видом, он подошел к объявлению и пробежал его глазами. «Джим!» — обратился он к своему слуге. «Мне сдается, что там, у Бернана, мы видели мулата, довольно похожего на это описание». «Да, хозяин», — ответил Джим. «Но я не уверен относительно руки». «Ну, и я его не рассматривал», — сказал путешественник, безобидно зевая. Затем, подойдя к хозяину, он попросил провести его в отдельную комнату, так как ему надо было что-то немедленно написать. Хозяин был сама предупредительность и любезность, и тотчас отряд негров, 6 или 7 человек, старых и молодых, мужского и женского пола, больших и маленьких, пришли в движение, жужжа подобно пчелиному рою, теснясь, толкаясь, наступая друг другу на ноги, стараясь исполнить приказания хозяина, между тем, как сам он, спокойно усевшись в кресло посреди залы, вступил в разговор со своим ближайшим соседом. Фабрикант Уилсон с момента прибытия незнакомца не перестал разглядывать его возбужденным и беспокойным любопытством. Ему казалось, что он уже где-то встречал его, но не мог припомнить где. Всякий раз, когда незнакомец говорил что-нибудь, делал какое-нибудь движение или улыбался, он устремлял на него взгляд и тотчас отворачивался, встретив его совершенно равнодушный взор. Наконец, казалось, в его мозгу мелькнул луч света, потому что он посмотрел на незнакомца со столь явным выражением и удивлением, и ужаса, что тот поднялся и, подойдя к нему, протянул руку и сказал, как бы удивленный неожиданной встречей. «Мистер Уилсон, если не ошибаюсь». «Простите, я не узнал вас с первого взгляда. Вы узнаете меня, не правда ли?» «Батлер из Окленда, графства Шелби». «О, да-да», — проговорил точно во сне Уилсон. В ту же минуту вошел негр и объявил, что комната господину готова. «Джим, посмотри за вещами», — небрежно сказал джентльмен. Затем он прибавил, обращаясь к Уилсону. «Мне было бы очень приятно, если бы вы уделили мне несколько минут. Мне хотелось бы поговорить с вами об одном деле». Уилсон последовал за ним, и они вошли в большую верхнюю комнату, в которой трещал только что разведенный огонь, и суетилось несколько негров, заканчивая уборку. Когда все было готово и слуги удалились, молодой человек спокойно запер дверь и, положив ключ в карман, обернулся к Уилсону, скрестил руки на груди и пристально посмотрел ему в лицо. «Джордж?» — сказал Уилсон. «Да, Джордж. Я не верил глазам». «Я удачно преобразился, не правда ли?» — сказал молодой человек, улыбаясь. «Кора грецкого ореха придала моей желтой коже очень приличный смуглый цвет, а волосы я выкрасил в черный. Таким образом, как видите, я не подхожу под описание». «Джордж, вы играете очень опасную игру. Я бы вам этого не советовал». «Я один отвечу за нее», — сказал Джордж с прежней высокомерной улыбкой. Заметим мимоходом, что отец Джорджа был белый. Его мать, благодаря своей красоте, была обречена на еще более унизительное рабство, чем все другие, и должна была сделаться матерью детей, никогда не знавших отца. От своего отца, принадлежавшего к одной из самых гордых фамилий Кентукки, он унаследовал прекрасный европейский тип и надменный, неукротимый ум. От матери он получил только легкий оттенок кожи мулата, а также прекрасные черные глаза. Небольшой перемене в цвете лица и волос было достаточно, чтобы превратить его в испанца. И так как грация движений и изящество манер были у него в крови, то ему было вовсе нетрудно играть ту смелую роль, которую он на себя принял, роль джентльмена, путешествующего со своим слугой. Добрый, но нерешительный человек Уилсон ходил взад и вперед по комнате, чувствуя себя не в своей тарелке. Он колебался между желанием помочь Джорджу и смутным сознанием своего долга поддерживать существующий строй и законы. Продолжая ходить, он следующим образом изливал свои колебания. «Итак, Джордж, я вижу, что вы бежали. Вы бросили своего законного хозяина. Меня это не удивляет, но огорчает, Джордж. Я должен вам это сказать. Это моя обязанность». «Почему это вас огорчает, сэр?» сказал Джордж спокойно. «Почему? Да потому, что я вижу, что вы нарушаете законы нашей страны». «Моей страны?» – возразил Джордж с горечью. «Разве у меня есть другая страна, кроме могилы? И как перед Богом я хотел бы лежать в ней?» «О, нет, Джордж, нет, только не это. Нехорошо так говорить. Это противно Евангелию. Правда, что у вас жестокий хозяин. Он одним словом... Ну, его образ действий достоин порицания. Я вовсе не хочу его защищать». «Но ведь вы знаете, что ангел велел Агаре вернуться к своей госпоже и подчиниться ей, и что апостол отослал Анисима к его хозяину». «Не приводите мне библейские тексты таким образом, мистер Уилсон!» – воскликнул Джордж с пылающим от гнева взором. «Жена моя, как вы знаете, христианка. Я хотел бы быть христианином, если когда-нибудь попаду туда, где можно иметь религию». «Но вы заставите меня отказаться от нее, если будете приводить такие тексты в моем положении. Я взываю к всемогущему Богу. Я готов предстать перед ним и спросить, плохо ли я поступаю, отыскивая свободу?» «Эх, Джордж, эти чувства вполне естественны», — сказал, сморкаясь, добродушный человек. «Да, совершенно естественны. Но мой долг не поощрять их в вас». «Да, дорогой мой, я очень сочувствую вам. Ваше положение тяжело, очень тяжело. Но апостол говорит, пусть каждый пребывает в том состоянии, в котором ему суждено быть. Все мы должны подчиниться воле Божьей, Джордж. Разве вы не согласны со мной?» Джордж стоял перед ним, откинув назад голову, скрестив руки на своей широкой груди с горькой улыбкой на губах. «Скажите мне, мистер Уилсон, если бы индейцы оторвали вас от жены и детей и всю жизнь употребляли бы вас для обработки своего маиса, считали ли бы вы своим долгом оставаться в том положении, которое таким образом выпало на вашу долю? Мне кажется, что первая бродячая лошадь, которую вы встретили бы, представилась бы вам как достойное указание воли Божьей, не так ли?» Маленький старый джентльмен изо всех сил старался рассмотреть вопрос с этой новой точки зрения. Но хотя рассуждения и не были его специальностью, у него имелся здравый смысл, которым обладают не все философы. Когда ему нечего было сказать, он молчал. Итак, вертя в руках свой зонтик и старательно разглаживая на нем складки, он ограничил свое увещание совершенно общими рассуждениями. «Вы знаете, Джордж, что я всегда был вашим другом. Все, что я вам говорил, это для вашего же блага. Итак, я полагаю, что, убежав, вы подвергаетесь ужасному риску. Вы не можете надеяться на удачу. Если вас поймают, ваша участь будет ужаснее, чем когда-либо. Над вами насмеются. Вас изобьют до полусмерти, а потом отправят на юг». «Мистер Уилсон, я все это знаю. Я в самом деле подвергаюсь ужасной опасности, но...» И, раскрыв свою одежду, он показал два пистолета и кинжал. «Вы видите? Я готов на все. Я никогда не буду на юге. Нет, если дело дойдет до этого, я сумею заставить их дать мне 6 футов свободной земли. Единственную собственность, на которую я могу рассчитывать в Кентукки». «О, Джордж, ваше духовное состояние ужасно. Это отчаянная решимость. Я глубочайшим образом огорчен. Как приступать законы своей страны?» «Опять моя страна, мистер Уилсон. У вас есть страна, но какая может быть страна у меня и у всех подобных мне, родившихся от матерей невольниц? Покровительством каких законов мы пользуемся? Мы не составляем ваших законов и не утверждаем их. И у нас нет ничего общего с ними. Они нас давят и унижают. Разве я не слышал ваших речей 4 июля? Разве вы нам не повторяете каждый год, что правительства основывают свою законную власть только на согласии управляемых? Или вы полагаете, что мы, слушающие это, не способны думать? Или вы думаете, что мы не сумеем сопоставить ваши речи с вашими действиями и вывести из них свои заключения? Ум Уилсона принадлежал к числу тех, которые можно сравнить с шаром из ваты, пушистым, мягким, рыхлым и спутанным. Он искренне жалел молодого беглеца и смутно сознавал те чувства, которые волновали его, но считал своим долгом настойчиво говорить с ним о законности. «Джордж, друг мой, я должен вам сказать, что лучше было бы, если бы вы не тревожили себя подобными идеями. Они опасны, очень опасны в вашем положении». Уилсон присел к столу и начал нервно кусать ручку своего зонтика. «Послушайте, мистер Уилсон», — сказал Джордж, подойдя к нему и с решительным видом садясь напротив него. «Посмотрите на меня. Не кажется ли вам, что я совершенно такой же человек, как и вы? Посмотрите на мое лицо, на мои руки, посмотрите на меня всего». И молодой человек с гордостью поднялся. «Разве я не такой же человек, как всякий другой? Выслушайте меня, мистер Уилсон. Мой отец был одним из джентльменов Кентукки. Он, по-видимому, находил, что я не стою расходов, необходимых для того, чтобы избавить меня от продажи после его смерти, вместе с его собаками и лошадьми. Я видел, как моя мать была выставлена на аукционе со своими 7 детьми. Все они на ее глазах были проданы один за другим и проданы разным лицам. Я был самый младший. Она упала на колени перед старым хозяином, умоляя продать ее вместе со мной, чтобы у нее остался хоть один ребенок. Он ударом ноги оттолкнул ее. Я видел это и слышал ее рыдания и крики, в то время как меня привязывали к седлу лошади, чтобы отвезти к новому хозяину. И потом... Мой хозяин стал торговаться с другими покупщиками и приобрел мою старшую сестру. Это была честная и благочестивая девушка, принадлежавшая к секте баптистов, и такая же красавица, какой была моя бедная мать. Она получила хорошее воспитание. Ее манеры были изысканы. Сначала я радовался тому, что хозяин купил ее. Я имел, по крайней мере, около себя любимое существо. Но вскоре мне пришлось горько пожалеть об этом. Я услышал через дверь звук ударов кнута, которым били мою сестру. Каждый из них, казалось, падал на мое обнаженное сердце, и я ничем не мог помочь ей. Ее били кнутом, сэр, за то, что она хотела вести честную и христианскую жизнь, недозволенную невольнице. Наконец я видел, как она закованная смешалась со стадом, которое один торговец уводил в Новый Орлеан. И с тех пор я ничего о ней не знаю. Я рос долгие-долгие годы без отца, без матери, без сестры. У меня не было ни одного живого существа, которое обращалось бы со мной иначе, чем с собакой. Кнут, ругательство, голод – вот вся моя жизнь. Да, сэр, я так жестоко страдал от голода, что считал себя счастливым, когда мог принимать те кости, которые бросали собакам. И между тем... Как ни был я мал, ни голод и ни кнут заставляли меня проводить в слезах долгие бессонные ночи. Нет, я плакал по своей матери, по сестрам. Я плакал, потому что не было ни одного сердца на земле, которое бы любило меня. Я никогда не знал, что такое мир и счастье. Никогда не слышал я ни одного ласкового слова до того дня, как я стал работать на вашей ферме». «Мистер Уилсон, вы были добры ко мне, вы поощряли меня учиться грамоте, старались помочь мне выбиться из моего униженного состояния. Бог видит, как я вам благодарен за это. Вот тогда-то я встретил мою жену. Вы знаете ее, знаете, как она прекрасна. Когда я узнал, что она любит меня, и мы поженились, я едва мог верить, что я еще на земле. Так я был счастлив. Она так же добра, как и прекрасна. Но слушайте, это не все. Хозяин мой отрывает меня от моего дела, от всех, кого я любил, и вот я в грязи. Зато, говорит он, что я забыл, кто я, и для того, чтобы доказать мне, что я не что иное, как негр. Чтобы переполнить меру моего терпения, он становится, наконец, между мною и женою, велит мне отказаться от нее и жить с другой. И все это позволяет ему делать ваши законы, попирая законы Бога и совести? Посмотрите, мистер Уилсон, из всех этих низких фактов, разбивших сердце моей матери, сестер моей жены и мое собственное, нет ни одного, которое не допускалось бы вашими законами. Это-то вы называете законами моей родины? Итак, сэр, у меня нет родины, так же, как нет отца. Но она у меня будет. Все, о чем я прошу вашу страну, это позволить мне оставить ее. И когда я достигну Канады, законы которой будут мне покровительствовать, Канада будет моей родиной, и я буду подчиняться ее законам. Но пусть не пробуют меня задержать, пусть остерегаются этого, потому что я доведен до отчаяния. За свободу я пролью последнюю каплю своей крови. Вы говорите, что это создали ваши отцы. Если они имели на это право, то и у меня есть также свое право. Говоря это, Джордж встал и заходил по комнате большими шагами. Эти жгучие речи, эти слезы, жесты отчаяния, молнии, вылетавшие из его глаз, вся эта ужасная, возмутительная драма победила последние сомнения того сердца, к которому Джордж обращался. Уилсон вынул из кармана большой желтый шелковый платок и усиленно тер им себе лицо. Наконец он вдруг заговорил. «Ну, да разве я не говорил всего этого? Ах, вы старые негодяи! Ой, но я забываюсь, кажется, прости, Господи, мои проклятия! Итак, вперед, Джордж, вперед! Но осторожнее, мой дорогой, не убивайте никого, по крайней мере. Все-таки вы лучше сделаете, если не будете стрелять. Во всяком случае, я никому ни на что не намекну. Вы понимаете, где ваша жена, Джордж?» Прибавил он и, встав, начал ходить по комнате. «Она бежала, сэр, бежала со своим ребенком на руках. Один бог знает, где она теперь. Она идет по направлению полярной звезды, и кто знает, где мы встретимся. Да и встретимся ли мы в этом мире?» «Возможно ли? Какой поразительный случай! Такая прекрасная семья!» «Мистер Уилсон, лучшие господа могут задолжать, и законы нашей страны позволяют им вырывать ребенка от матери для уплаты своих долгов», — сказал Джордж. «Хорошо, хорошо», — проговорил честный старик, роясь в кармане. «Я, может быть, поступаю против своего убеждения, но я не хочу поступать по моему убеждению. Возьмите это, Джордж». И, вынув из своего бумажника несколько банковских билетов, он протянул их молодому человеку. «Нет, нет, дорогой сэр», — сказал Джордж. «Вы уже и так много сделали для меня, а это может вас затруднить. Я надеюсь, что у меня хватит денег для достижения цели моего путешествия». «Нет, нет, Джордж, вы не должны мне отказывать в этом. Деньги всегда полезны, их никогда не бывает слишком много, если только они добыты честным путем. Возьмите их, прошу вас, возьмите, дорогой мой». «Ну хорошо, я согласен только с условием, что вы позволите мне потом возвратить их вам», — ответил Джордж, беря банковские билеты. «А теперь скажите мне, сколько времени вы рассчитываете путешествовать таким образом? Недолго и недалеко, надеюсь. Вы хорошо играете свою роль, но она слишком смела. А этот слуга-негр, кто это?» «Один верный человек, который сумел год тому назад найти дорогу в Канаду. Там он узнал, что его хозяин так рассердился на него за побег, что приказал наказать кнутом его бедную старую мать. Он вернулся оттуда, чтобы утешить ее и попробовать увести с собой». «Ему это удалось?» «Нет, еще нет. Он все время бродил около плантации, где была его мать, не находя удобного случая. Теперь он сопровождает меня до Огайо, чтобы сдать меня друзьям, которые помогали ему при освобождении. Потом он возвратится к матери». «Ах, Джордж, опасно, очень опасно», — сказал старик. Джордж презрительно улыбнулся. Старый джентльмен оглядел его с ног до головы с каким-то наивным удивлением. «Джордж», — сказал он, — «у вас произошло что-то необыкновенное. Вы кажетесь совсем другим человеком». «О, я свободен! Теперь я свободен, да! Ни один человек не услышит более от меня названия «хозяин». Я свободен!» «Берегитесь!» «Вас могут поймать». «В могиле все люди одинаково свободны, мистер Уилсон», — ответил Джордж. «Я поражен вашей смелостью. Остановиться здесь, в ближайшей таверне?» «Это так смело, и эта таверна так близко, что никому это не придет в голову. Меня будут искать дальше. Вы, сэр, не узнали меня? Хозяин Джима живет не в этом графстве. Его не знают в этих местах. Да, кроме того, уже бросили его искать, а меня никто не узнает по объявлению. Не правда ли?» «Джордж, но знак на вашей руке». Джордж снял перчатку и показал едва затянувшийся рубец. «Это последнее доказательство заботы господина Гарриса», — сказал он с презрением. «Две недели назад ему пришло в голову заклеймить меня. Потому, — говорил он, — что он убежден, что я хочу убежать при первой возможности. Это оригинально, не правда ли?» — сказал он, надевая перчатку. «В самом деле, у меня кровь стынет в жилах, как подумаю о вашем положении». «О, моя кровь была заморожена довольно времени, мистер Уилсон. Зато теперь она кипит». «Добрый мой господин», — продолжал он после минутного молчания. «Когда я увидел, что вы узнали меня, я решил, что лучше сообщить вам все. Я боялся, чтобы ваши изумленные взгляды не выдали меня. Я отправляюсь завтра, на рассвете. Завтра вечером я надеюсь уснуть в штате Огайо. Я буду ездить днем, буду останавливаться в лучших гостиницах, садиться за общий стол с джентльменами страны. Прощайте же. Если вы узнаете, что я схвачен, знайте, что я мертв». Джордж протянул руку с таким видом, как это мог сделать любой князь. Добродушный маленький старичок от всего сердца пожал ее и после новых увещаний быть осторожным взял свой зонтик и удалился нерешительным шагом. Джордж стоял с задумчивым видом и глядел на дверь, когда старик затворил ее. Вдруг какая-то мысль пробежала в его уме. Он бросился за ним и крикнул: «Мистер Уилсон, еще одно слово, прошу вас!» Уилсон вернулся, и Джордж, снова заперев дверь, с минуту стоял в нерешительности, опустив глаза. Наконец он поднял голову, как бы сделав над собой усилие. «Мистер Уилсон, вы поступили со мной как христианин. Я хотел просить вас оказать мне последнюю христианскую милость». «Что такое?» «То, что вы мне сказали, верно. Я могу подвергнуться ужасной участи. В этой стране нет ни одной души, которую огорчила бы моя смерть. Меня бросят на живодерню и зароют, как собаку. А на другой день никто не будет думать об этом. Никто, кроме моей бедной жены. Бедная, милая душа, она будет горевать и скорбеть. Если бы вы были так добры, мистер Уилсон, доставить ей эту булавку. Бедное дитя, она подарила мне ее на Рождество. Отдайте ей и скажите, что я любил ее до последнего вздоха. Вы мне обещаете?» — спросил он серьезно. «Да, да, конечно, бедный мальчик», — ответил старик, взяв булавку с дрожанием в голосе и с глазами полными слез. «Передайте ей мое последнее желание, чтобы она дошла до Канады, если только будет возможно. Пусть ее не останавливает мысль, что хозяйка ее добра, что она сама привязана к плантации мистера Шелби. Пусть она не возвращается назад. Рабство может привести только к несчастью. Скажите ей, чтобы она сделала из нашего сына свободного человека. Тогда ему не придется страдать, как страдал я. Вы скажете ей все, мистер Уилсон, не правда ли? Да-да, Джордж, я обещаю, я надеюсь, что вы не умрете. Будьте смелее, вы храбрый человек. Верьтесь Богу, Джордж. Мне хотелось бы знать, что вы в безопасности. И я желал бы этого от всего сердца. Мистер Уилсон, есть ли Бог, на которого я мог бы надеяться? О, не говорите так, мой друг. Бог есть. Престол его основан на милосердии и справедливости. Бог есть, Джордж. Верьте в него, надейтесь, и он вам поможет, я уверен. День справедливости наступит, если не на этом свете, так на том. Вера и доброта, с которыми были произнесены эти слова, придали необыкновенное величие и убедительность простодушному старику. Джордж, возбужденно шагавший по комнате, невольно остановился и с минуту стоял задумчиво. Потом он тихо сказал: «Благодарю вас за эти слова. Я их не забуду». Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала шестая передача, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. Нам приятно общение с вами по телефону, и вы сможете высказать свои мнения, позвонив к нам по следующему номеру. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93.